Глава 25. Алена. Костя садится на высокий барный стул и обводит хмурым взглядом мою маленькую кухню. Я замерла и практически не двигаюсь, только грудь высоко поднимается от тяжелого дыхания. На мне лишь короткие пижамные шорты и топик на тонких бретельках. Как бы все. По ногам откуда-то дует холод, а в груди печет. Господи, никакого самоуважения. Исаев меня в ту ночь оттолкнул, а я сейчас перед ним стою, практически голая и глупо улыбаюсь. Радуюсь, потому что... Шампанское нужно еще в холодильник поставить. Я его только купил, оно не успело охладиться. Между делом говорит. Мы что, будем его пить? Шаг в его сторону. На запах иду. Сегодня Костя как-то по-другому пахнет. Еще в коридоре почувствовала. Новая туалетная вода? Мне казалось, оно тебе нравится. Быстрый взгляд, что пригвождает к месту. Дыхание срывается, а сама я лечу с обрыва прямо в его руки. Боже. А ты будешь? Я за рулем. Увожу глаза вниз, считаю мелкую плитку под ногами. Под ребрами томится новое чувство. Оно похоже на то, что испытываешь, одерживая победу. Какой-то дикий восторг, перекрещенный с неверием. Такое возможно? Значит, только меня решил споить? Спрашиваю и язык сразу же прикусываю. Слишком длинным стал. Не кстати начинает чесаться живот, потом ключица, шея. Сложно оставаться спокойной, когда Костя то и дело поглядывает на меня. Посмотрит и резко отвернется. Меня в жар бросает. Потом снова его взгляд в мою грудь упрется, а я теряюсь и путаюсь. Ткань топика слишком тонкая, чтобы что-то скрыть. Мозг — набор замотанных в клубок ниток. «Алён!» Голос Костика меняется, становится ниже, чувственней. Либо я совсем запуталась, и мне все это только кажется. Я хотел спросить. Исаев встает со стула и идет на меня. Отступаю, пока не упираюсь в стену. Такая близость задевает нервы и что-то еще внизу, в животе, в промежности. Мне невыносимо душно в крошечном помещении. По спине собираются капельки липкого пота. Спрашивай. Его темные глаза оставляют отпечаток на моем лице. Щеки покрылись румянцем, потому что я вижу, как изогнулись губы Кости. Усмехается. «То, что ты сказала в ту ночь. Я многое что сказала, не бери в голову. Хочу уйти из-под его проникновенного взгляда, который поймал меня в сеть». Костя упирается рукой в стену, преграждая путь. Шумно и резко выдыхаю, немного пугаясь такого действия. Правая бретелька спадает с плеча, и я шумно сглатываю. Между нами напряжение, сопровождающееся неловкими движениями. Я, повернув голову, смотрю на его губы, а Костя пальцем цепляет эту несчастную бретельку, и... В животе туго скручивается огненная проволока. Хочется поджать мысочки от неизвестного мне ощущения. Спазм. Еще один. Приятный. Трястись начинаю. Бретелька возвращается на свое законное место. Я не хочу быть лекарством, Алён, не хочу. Потому что если это так, то лучше остановись и меня останови. Его пальцы так и остаются на моем плече. Костя всего лишь вырисовывает кружочки или волны, не имеет значения. Я просто закатила глаза и мечтаю, чтобы это никогда не прекращалось. Даже шампанское не понадобилось. Моей крови не нужен алкоголь, чтобы сознание повело. И ты ждешь от меня каких-то доказательств? — хрипло спрашиваю. Голос свой узнать трудно. Нас вообще сейчас не узнать. Исаев наклоняется к оголенному плечу, касается его кончиком носа и ведет вверх, шумно втягивая мой запах. Вырывается против воли. Вот черт. Все ощущения, которые я испытывала в тот вечер, возвращаются. Под кожей снова режет желание, а тело само льнет к кости. Хочу целоваться. Так же, как тогда, до боли в губах, и смеяться. Мы же смеялись. Тебе я поверю на слово. Это не по-юристски. Костя подавляет смешок, заражая меня этим густым смехом. Уф, мурашки расходятся по пояснице. Нет такого слова. Теперь есть. Он разглядывает каждую мою родинку, каждую клеточку. Потом в глаза смотрит. В них тоже читаю желание целоваться. И нечто большее. Неторопливо приближается к моим губам, которые уже приоткрыты. Я знаю, что сейчас будет, что буду чувствовать, но от этого дрожь в теле не уменьшается, только увеличивается. Хватка на моих предплечьях сильная, словно Исаев опору ищет, и сжимает до хруста. Облизываю губы и сразу чувствую толчок языка в рот. Вызывающе пошло все происходит, без той нежности, что иногда проскальзывала. Меня сносит течением чувств в самый быстрый и закрученный водоворот, и я стремительно теряю контроль над собой. Я прижата к стене его телом, не вырваться, не вдохнуть, а мы лишь целуемся, жадно поглощая вкус друг друга. В обморок же сейчас грохнусь от пожара внутри. Нервы дрожат, как паутина на морозе, в теле слабость поселяется, и если кости сейчас не удержат, рухну на пол. «Тихо, тихо, тихо!» — просит, снимая руки с шеи. А я прицепилась намертво. Бедром чувствую напряженный пах и вроде как улыбаюсь. «Это же на меня так? Из-за меня?» Тяну Исаева обратно к себе, пальцами зарываюсь в волосы, ногтями линии на затылке черчу. Грудью прилипаю к сильному торсу. Мурлыкать хочется, как кошка. «Аленка, я не железный». «Знаю». «И мне пора. Я пришел лишь... шампанское принести?» «Не только». И снова целуемся, на этот раз нежнее. Мы не спешим. Губами касаемся губ, останавливаемся. Языком проходимся по внутренней стороне. Снова тормозим. Это приятно. Ставить такие поцелуи на паузу, а следом отжимать кнопку и нестись вперед, толкаясь в рот языком. Наращиваем густой темп, будто и не целовались вовсе. Костя закидывает мои бедра к себе на поясницу и сильнее прижимает к стене. Отчетливая твердость упирается прямо между моих ног. Глухой стон срывается изо рта в поцелуи, а Костя ловит его. Толчок. Бедрами. Меня внизу простреливает удовольствием, которое не испытывала ранее. Одежда натирает промежность, и хочется избавиться от нее навечно. Сердце кидается вперед, отпрыгивает, ударяется о ребра. Внутри поселяется бешенство, и от него нет вакцины. Биение жуткое, пугающее. Кажется, что сейчас оно раскрошит все кости в щепки, а затем раздавит в порошок. «Может, фильм посмотрим?» — вдруг спрашивает. «Я подвешена на Исаеве. Между ног лижет пламя. Его... эрекция. Сейчас проткнет джинсы и мои пижамные шорты. А он про какой-то фильм спрашивает?» «Уф, Костя слишком правильный для 20-летнего парня. Зачем?» «Ален, все еще не веришь мне?» Сама спрыгиваю с удобного места и отхожу на безопасное расстояние. Сейчас близость Исаева удушающая. «А ты хочешь, чтобы я прямо здесь и сейчас тебя трахнул?» Грубо отвечает. «У меня кончики ушей краснеют от таких слов, а дыхание выбивается горьким углекислым газом. Костя может быть груб». «Нет, еще дальше отхожу. Руками обхватываю себя. Резко становится неуютно дома и холодно, а минуту назад было душно и хотелось открыть окно. Почему так быстро меняется температура в квартире? Или это мое состояние скачет, как детский аттракцион? То стремительно вверх, то до ужаса вниз. Вот и я не хочу». Его голос смягчается, а руки оказываются на моем животе. Он притягивает меня к себе и коротко целует в шею. Многозначительный бугор все еще упирается в мои ягодицы. «Но ты не уйдешь?» Жалобно спрашиваю. «Я и правда не хочу, чтобы Костя сейчас уходил от меня». «Не уйду, если приставать ко мне не будешь». «Пф, посмотрим еще, кто к кому будет приставать. Наряд только смени». В глазах опять фитиль загорается, который тянется к детонатору. «Слети бретелька снова вниз, и будет взрыв». «Может, с фильмом определилась?» Спрашивает, продвигаясь к дивану и присаживаясь. «Он маленький, сидеть вдвоем тесно». «Конечно». Медленной походкой иду к Исаеву. Одна его рука обнимает подлокотник, другая приглашает меня сесть рядом. Задерживаю дыхание, когда присаживаюсь. Рука Костика тут же ложится на мое бедро.